мое сердце на замок, чтобы я в него войти не смог. Или я взломаю твой секрет, или ты сама ответишь мне. Замучили тебя шорохи ночные в тишине. Лучше помолись, ведь это я уже иду к тебе. Убила все свои игрушки, ты заткнула маме рот подушкой, чтобы никто не выдал секрет, чтобы мне никто не дал ответ. Я не знаю, я не знаю.